Неизвестные авторы. Человек умирает вопреки своей воле, если он не научен умирать. Изучай искусство умирать, и ты научишься искусству жить, ибо нет в мире никого, кто бы был научен, как жить, если он не научен умирать. Люди ищут наставников и защитников вне себя, и тем обрекают себя на горе и страдания. Сколь бы ни возвышены были сотворенные разумом цели, они приходящи, а то, что за пределами разума, не может быть названо целью. Подобно тому, как капля воды, ударяясь о камень, разлетается на мелкие брызги, ум того, кто видит качественные различия, распыляется, устремляясь за каждым из них. Я того, кто знает, остается каменным, подобно чистой воде, излитой в чистую воду. На вопрос «Как можно всегда быть с Буддой?» один учитель дзен ответил: «Приведи ум в абсолютное спокойствие, оставайся совершенно невозмутимым в житейских бурях. Пребывая таким образом все время в абсолютной пустоте и спокойствии, ты будешь с Буддой». Настоящее счастье начинается тогда, когда начинаешь заботиться о других. Представьте себе, что в солнечный полдень человек упрямо пытается зажечь лампу, свою лампу, дабы светить самому себе и кому-то еще. Напрасно указывать ему на ясный полдень, на то, что солнце в равной мере простирает свое сияние на все вещи. Он отказывается воспользоваться этим сиянием, но жаждет света им самим созданного. Похоже на то, что безрассудство этого человека вызвано его неспособностью узреть солнечный свет. Для него он не существует. Непроницаемая завеса мешает ему воспринять его. Какая же это завеса? Увлечение самостью, своей личностью, своими деяниями, рассудочностью, столь далекой от совершенного осознания. Продолжительность жизни живого существа чрезвычайно кратка. Как колесо колесницы при движении катится только одной точкой обода, а покоясь, покоится только на одной точке. Совершенно так же и жизнь живого существа длится только пока длится мысль. Как только эта мысль прекратилась, говорят, что живое существо исчезло. Солнце не работает. Оно не думает, я зарю своими лучами именно того человека, дабы согреть его. Я пошлю их именно на то поле, дабы вырос ячмень, именно на ту страну, чтобы ее жители могли насладиться светом. Просто потому, что оно солнце, его сущность — давать тепло и свет, и оно освещает, согревает и дарует жизнь всему сущему. Как видение во сне нам следует рассматривать все явления. Мир, который доступен нашему обычному восприятию, является лишь малой частью того мира, в который мы погружены, которому мы принадлежим. Случайно некоторым из нас удается заглянуть в ту сферу, которая почти всегда для нас закрыта, хотя и воздействует на нас непрерывно. Ничего не исчезает. ничего не исчерпывается, ничего не уничтожается. Верить, что то, что мы называем прошлым, перестает существовать, или в то, что оно оставляет в нашей памяти нематериальный и мертвый след — заблуждение. Прошлое непрестанно воздействует на настоящее. Оно живет в настоящем. Оно предается забвению. Жизнь домохозяина — истинное рабство. Но свободен покинувший дом. Плод не может быть лучше дерева, на котором он вырос. Не нужно отдыхать телом. Отдыхай сердцем. Если ум в покое, тело не доставит хлопот. Когда ум и тело умиротворены и пребывают в единстве, это подлинная святость, которой не нужна похвала. Хочешь узнать свою прошлую жизнь? Смотри на то, что ты нынче есть. Хочешь узнать свой будущий плод? Смотри на то, что ты сейчас делаешь. Некогда в Тибете жил знаменитый лама по имени Дром. Однажды Дром увидел человека, совершавшего обход ступы. «Обход ступы — хорошее дело», — сказал Дром. «Но практика еще лучше». Человек подумал: «Ну, значит, надо читать священные книги». Так он и поступил. Но однажды Дром увидел его за чтением и сказал: «Чтение священной книги — хорошее дело, но практика еще лучше». Человек подумал: «Похоже, и этого недостаточно. Теперь, если я займусь медитацией, то это уже точно будет практика». Застав его за медитацией, Дром сказал: «Медитация — хорошее дело, но практика еще лучше». Человек изумился и спросил: «Как же надо практиковать?» И Дром ответил: «Не привязывайся к этой жизни. Заставь свое сознание быть практикой». За добро воздается добром. За зло воздается злом. Если воздаяния нет, то значит, время еще не пришло. Главное — всеми своими поступками приносить пользу каждому. Однако никогда не следует проповедовать истинное учение плохому ученику. О себе следует размышлять, как о больном, об учителе, как о враче, и о проповедовании учения, как о лекарстве. Достойно сожаления умереть неверующим человеком, имея это трудно обретаемое, свободное и совершенное человеческое тело. Так как жизнь человека — век Кали-юги, век тьмы, быстротечна и эфемерна, достойно сожаления тратить ее на достижение мирских целей. Ум, излучающий любовь и сострадание в мыслях и действиях, должен быть постоянно нацелен на служение всем чувствующим существам. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. Запись аудиокниги произведена студией «Артис» в 2009 году. Читал Илья Прудовский.